примечание. Феноменологический подход, который отныне Чулпанов и Шпец считали ведущим для психологии, исходил из изучения о так называемом чистом сознании, структура которого определяется духовными сущностями. Конец примечания. Так завершилась его эволюция в качестве эмпирического психолога. Сперва он пропагандировал вунтовский эксперимент, затем данные вюрцбургцев, сделавших упор на внутренней активности и внечувственности мышления. И, наконец, главную задачу психолога он увидел в том, чтобы очистить сознание от влияния используемых в экспериментах стимулов, физических и вербальных, и созерцать образующие его начальные сущности. Николай Ланге. Естественно-научная ориентация психологии. Совсем другую позицию занял профессор Новороссийского университета, Одесса, Ланге, 1858-1921 годы. Именно он в те годы выступал как главный оппонент Чулпанова. Николай Николаевич Ланге окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, где обучался у Владиславлева. После стажировки во Франции и Германии в Лейпцигском психологическом институте Вунта он стал профессором Новороссийского университета, где проработал до конца дней. Страница 345. Первая крупная психологическая работа Ланге «Элементы воли» опубликована в 1890 году в журнале «Вопросы философии и психологии». Как уже было сказано, он создал в университете при кафедре философии кабинет экспериментальной психологии с целью развития психологии как объективной науки и преподавания ее как учебной дисциплины. Это была первая университетская лаборатория экспериментальной психологии в России. Последний обобщающий труд Ланге – книга «Психология» 1914 года. Наряду с научной он активно занимался общественной деятельностью, защищая принципы общедоступности образования, организовывал деятельность школ, пытался реализовать там принципы трудового обучения и методы пробуждения у детей научных интересов и умения самостоятельно мыслить. Разрабатывая объективные методы исследования сознания, Ланге изучает акт внимания и становится автором моторной теории внимания. В соответствии с этой теорией колебания внимания при так называемых двойственных изображениях, когда, например, рисунок воспринимается то как лестница, то как нависшая стена, определяется движениями глаз, обегающих изображенный контур. Моторная теория внимания Ланге принесла ему широкую известность, в том числе и на Западе. Работа Ланге ознаменовала начало открытой борьбы за утверждение экспериментального метода в отечественной психологии, которая в то время определялась главным образом как наука о сознании, открываемом субъекту его самонаблюдением. Этому воззрению, сопряженному с субъективным методом, Ланге противопоставил понятие о психическом мире, огромном целом, простирающемся по планете, от едва брежущей зари сознания у низших животных и до высокого его развития у исторического и социального человека. Следуя генетическому стилю мышления, Ланге представил систему движений, совершаемых организмом, в образе ступеней, так называемой лестницы форм. Тем самым он предвосхитил идеи различных уровней построения движений. Он также пересмотрел вслед за Сеченовым исходное понятие о рефлексе как своего рода дуге, которое он заменил схемой кольца. Страница 346. Ланге выделил ряд стадий в психической эволюции, соотнеся их с изменениями, претерпеваемыми нервной системой. К ним он относил стадию недифференцированной психики, недифференцированных ощущений и движений инстинктивного типа, стадию индивидуально приобретенного опыта и, наконец, как качественно новую ступень, развитие психики у человека как социокультурного существа. С переходом к человеку психическая регуляция поведения меняется. Если у животных действует биологическая наследственность, то у людей передача от одного поколения к другому всей совокупности достигнутой культуры осуществляется через подражание и обучение, то есть путем социальной преемственности. Лунге писал, что душа человеческой личности в 99% случаев есть продукт истории общественности. В связи с этим решающая роль отводится языку.